Глава 10. За лето построили еще одно здание училища, так как с прибытием из центральных губерний новых учеников места для их проживания и учебы уже не хватало. Зато скоро проблем с поиском работников не будет. Сирот хватало всегда, так что набрать для Владивостока несколько тысяч детей и подростков проблемой не стало. Это в Санкт-Петербурге Вадим Корнев набирал учеников из семей рабочих и крестьян, так как и работать им предстояло в самом Санкт-Петербурге, так что навестить родню проблем не составит, а вот набирать из них же учеников для отправки через всю империю – совсем другое дело, на это мало кто согласится. Сироты – тут все совсем по-другому, близких людей у них нет, так что, в принципе, и особой разницы, где им жить, тоже нет. Пользуясь своей репутацией и высочайшим покровительством, Вадим смог за пару месяцев набрать пару тысяч сирот и отправить их из Санкт-Петербурга на специально зафрахтованном для этого пароходе во Владивосток. Даже несмотря на высочайшее покровительство, Вадиму пришлось попотеть при этом. Прежде всего, он пожертвовал 100 тысяч рублей на сиротские дома – также пришлось отстегнуть и попечителям сиротских домов за содействие. Правда, насильно никого загонять в ученики Вадим не стал. Он лично объезжал сиротские дома Петербурга и там предлагал всем сиротам выбор – поехать на Дальний Восток, где их сначала обучат, а затем и дадут работу на предприятиях корпорации, или остаться тут и самим пытаться потом пробиться в жизни. Кроме того, он предложил ребятам самим выбрать тех, кто у них пользуется уважением и доверием, и посетить фабричное училище в Петербурге, чтобы они сами увидели, в каких условиях будут жить и учиться. Пришлось провести несколько экскурсий, но выбранные сироты сами увидели, в каких условиях живут и учатся ребята в фабричном училище. Им показали в училище все – и комнаты, где жили ученики, и классы для занятий, и даже покормили в столовой, после чего дали сиротам возможность пообщаться с учениками. Глядя на явно довольных всем учеников в добротной форме и обуви, увидев достаточно просторные комнаты для проживания и даже очень вкусный по приютским меркам обед, выбранные сироты после него смогли спокойно пообщаться с учениками. Главным вопросом у них стал, каждый ли день так кормят в столовой, или это исключительно из-за их посещения училища? Оказалось, что так кормят каждый день, а по праздникам и воскресеньям значительно лучше. Также и форму с обувью выдают сразу при поступлении в училище. Причем разговаривали неспокойно, преподаватели и другие взрослые оставили их от них. В результате выборные от сиротских приютов приняли решение согласиться на предложение. Все равно их тут по большому счету ничего не держало, а так содержание в училище явно гораздо лучше того, что в сиротском приюте. А тут, кроме того, и профессии обучат, и рабочее место потом дадут. Так что после училища не надо будет самому искать, куда приткнуться. Сделали им экскурсию и на завод на следующий день. Там они увидели, как ученики училища проходят практику, и сам завод тоже понравился, так что в итоге абсолютно все подходящие по возрасту сироты согласились уехать на Дальний Восток во Владивосток. Уж хуже, чем сейчас, точно не будет. Всех согласившихся в течение пары недель переодели в новую форму, а потом всех вместе посадили на корабль и через всю Европу отправили на Дальний Восток. Рассчитано все было так, чтобы корабль прибыл во Владивосток до начала заморозков, пока бухта свободна ото льда. К их приезду были построены новые жилые корпуса, причем с учетом того, что количество учащихся еще вырастет, то для учебы построили отдельное здание. Несмотря на получение новой формы и более качественную пищу в дороге, будущие ученики все равно очень боялись, что их обманут, и на месте будет не так хорошо, как им говорили и показывали. Однако по прибытии их поселили в комнатах на 4 человека, а кормили 3 раза в день, причем хорошо. Основная часть детей так никогда не питалась, так что недоверие быстро ушло, а через пару дней после прибытия их тщательно осмотрел врач и, разделив всех детей на группы, приступили к обучению. Начали с элементарного. Не все дети могли читать и писать, хотя отбирали мальчика в возрасте 14-16 лет и, по идее, Их уже должны были научить в приюте хотя бы читать, но не все это могли. Решив задачу с будущими работниками, Сергей приступил к строительству следующей очереди производства, а именно паровоза и вагоностроительного завода и артиллерийского. Слишком много потребуется будущей железной дороге паровозов и вагонов, все из Америки не привезешь, так что надо начинать строить самим, да и для других целей паровые машины нужны, так что с этим выбор был понятен. А по поводу артиллерийского завода, то со временем понадобятся крупнокалиберные морские орудия для военных кораблей и батареи береговой обороны. Ствол орудия крупного калибра производят в течение нескольких месяцев, а поскольку их через десяток лет потребуется очень много, то начинать их производить лучше заранее, чтобы потом не искать, где их можно взять. Из отчета морского ведомства за 1911 год. Обуховский завод в Санкт-Петербурге способен изготовить до 11 артиллерийских орудий калибра 14 дюймов с длиной ствола в 52 калибра. При этом будет сокращено производство 12-дюймовых орудий. По самым скромным подсчетам, к 1900 году нам потребуется 84 орудия калибра 12 дюймов и 24 орудия калибра 14 дюймов. Это исключительно для береговой обороны и кораблей, причем в береговую оборону уйдут 36 орудий калибра 12 дюймов. Это по 4 трехорудийных башни для Владивостока, Находки и Мурманска. Строить такие батареи решили сразу башенного типа, чтобы максимально защитить от ответного огня сами орудия и их расчеты. Еще 48 таких орудий нужны на 4 линейных крейсера проекта «Кронштадт». Также по 4 трехорудийных башни и 24 орудия калибра 14 дюймов на 2 линкора проекта «Советский Союз». Мы, в отличие от оригинальных проектов, и там решили ставить не по 3, а по 4 башни для увеличения огневой мощи кораблей. Вот только этого количества орудий явно будет мало. Тут ведь кроме того, что сами орудия могут повредить или вообще полностью вывести из строя в бою, так еще надо учесть их естественный износ от эксплуатации. Такие большие стволы имеют достаточно ограниченный ресурс, а чтобы хорошо из таких орудий стрелять, требуются учебные стрельбы, на которых стволы будут приходить постепенно в негодность. Для уменьшения износа стволов также планировались и установка в основной ствол специального вкладыша калибров 100 мм для учебных стрельб. Это для тренировки расчета в орудии, но и из полного калибра тоже следовало стрелять, а это износ ствола. По этой причине перед самой войной их нужно будет поменять на новые, не расстрелянные, так что необходимо минимум удвоить количество необходимых стволов. Это все по предварительным расчетам, но, скорее всего, придется не удвоить, а утроить их количество. И это при самом лучшем раскладе. А так как необходимость в них будет гораздо выше, причем в первую очередь в 12-дюймовых орудиях, исходя из этого, мы и планировали в итоге построить 4 или 5 артиллерийских заводов. Они точно будут во Владивостоке, Находке, Мурманске и Санкт-Петербурге. Еще планировался производственный комплекс в Курской области, но, как выяснилось позже, там ничего не получится, поскольку все месторождения уже заняты, а мы это в нашем времени проворонили. Сейчас Вадим искал другой вариант, где можно его построить. Там, где рядом есть качественный уголь и руда, и есть возможность проложить железную дорогу. Но все это планы на будущее. Пока необходимо построить и запустить производство первой очереди, и с этим мы пока успешно справлялись. Весной, когда сошел лед, во Владивосток пришли 4 грузовых парохода из Америки от Олега, на которых привезли десяток средних паровозов в разобранном виде, 2 рейсоукладчика, 6 паровых экскаваторов и 4 бульдозера, а остальной груз состоял из тяжелых рельсов. За зиму и начавший работать наш литейный завод также изготовил некоторое количество рельсов и крепежа к ним. Изготовленные рельсы сразу собирали в готовые секции, устанавливая их на шпалы и затем складировали, так что к прибытию паровозов и рельсоукладчиков небольшой запас уже готовых секций у Сергея был. Кроме того, за это время сделали насыпи для депо, сортировочной станции и вокзала и потянули ее на Хабаровск через Сучанскую долину с углем. Все это позволило 1 мая 1887 года торжественно открыть строительство железной дороги Владивосток-Хабаровск. Для этого даже во Владивосток специально приехал генерал-губернатор Приамурья барон Корф. Именно он в торжественной обстановке под вспышки фотоаппаратов и стрекотания кинокамеры самолично забил первый костыль крепежа рельсы. А насчет кинокамеры ошибки не было. Мы привезли с собой некоторое количество кинокамер образца начала 20 века, причем еще не электрические, с ручным приводом. Не зря дедушка Ленин говорил в свое время, а для нас еще должен сказать, но теперь это не точно что. Вы должны твердо помнить, что из всех искусств для нас важнейшим является кино. За осень и зиму здание будущего вокзала уже обрело контуры. Вот на месте первой платформы и положили первый рельс. Не на самой платформе, разумеется. По проекту на вокзале будут 6 путей, которые тут будут начинаться, и дальше пути, сузившись до 2, пойдут на Хабаровск, а за городом к ним присоединится путь от депо и сортировочной станции. Для Владивостока это стало знаковым событием, а вечером состоялся бал в дворянском собрании по этому поводу, куда, разумеется, пригласили и Сергея. Когда собрались все приглашенные, барон Корф лично вручил Сергею грамоту на пожалование ему потомственного дворянства. После этого главного виновника этого собрания стали поздравлять, а матроны благородных семейств, имевших дочерей на выдании, в разы усилили напор на Сергея. Ведь кроме явного богатства и пожалованного дворянства, ему явно благоволил генерал-губернатор, а значит, это самая лучшая партия для их дочерей. Еще достаточно молодой, богатый и с прекрасными перспективами на будущее. А Сергей хватался за голову. У него и так много дел, а тут его, как говорится, не отходя от кассы, просто засыпали приглашениями, причем практически все из присутствующих, и ведь отказаться от них нельзя, по крайней мере, от приглашений тех, кто имел хоть какой-то вес в обществе. Это на будущем вокзале шпалы и рельсы укладывали вручную, а на промзоне вовсю стали использовать рельсоукладчики. Правда, вначале также первые участки железнодорожного пути уложили вручную, причем начали с паровоза строительного завода. Затем там установили на рельсы первый собранный паровоз с рельсоукладочным комплектом, и дальше работы по укладке путей значительно ускорились. Прямо тут на заводе собирали и готовые секции пути, сюда везли готовые шпалы и на них устанавливали в цеху рельсы, после чего грузили их на путеукладчик. Отдельную ветку к складу готовой продукции протянули еще сразу, как только стали собирать секции пути, просто находилась она тут же сразу за паровозостроительным заводом. К этому времени, работая ударными темпами, отсыпали насыпь до Сучанской и хорошо ее утрамбовали паровыми катками, так что, используя путеукладчики, проложили туда дорогу за месяц, причем двухколейную. Еще с весны 1886 года Сергей приступил к разработке Сучанского угольного месторождения. Там стали строить всю необходимую инфраструктуру, включая нормальное жилье для работников. Кстати, поставленные этой весной экскаваторы и бульдозеры предназначались именно сюда. А потом, как только до месторождения дотянули железную дорогу, так сразу оно нормально и заработало. Теперь проблемы с углем были полностью решены, и нам не нужно было больше его закупать на стороне. Кстати, и для порта Владивостока это было хорошо. Теперь он имел собственный источник топлива для кораблей. Один из видов главного сырья теперь был в изобилии, но кроме угля необходима и железная руда, которую сейчас сюда привозили издалека, чего она была слишком дорогой. Однако и тут были месторождения железных руд. Вот одно из таких месторождений Сергей и прибрал к рукам. Правда, было оно почти в 1000 километров от Владивостока, за Хабаровском, но через пару лет вполне можно было начать добывать там руду. Все равно железная дорога из Владивостока через Хабаровск на Байкал должна была пройти через это место. Сергей уже проводил предварительные разговоры с генерал-губернатором об этом, но когда Сучанское угольное месторождение заработало, барон Корф официально позволил корпорации «Антей», как она была зарегистрирована в Российской империи, начать разработку железорудного месторождения. Механизация значительно ускорила проведение строительных работ на железной дороге. В основном задерживала только строительство мостов через реки, но своевременное изготовление метрических деталей позволило быстро решить эту проблему. В основном старались строить мосты без центральной опоры. Там, где реки были не очень широкими, и достаточно было только строить опоры по берегам. К середине августа 1887 года при помощи поездов-путеукладчиков железная дорога между Владивостоком и Хабаровском была построена. Видя, какими темпами идет строительство железной дороги, власти Хабаровска ускорили строительство железнодорожного вокзала, а затем состоялось знаковое событие уже для Хабаровска. 19 августа 1887 года в город прибыл первый поезд из Владивостока. Этим поездом стал личный состав генерал-губернатора Преамурья. Пока наш паровозостроительный завод еще не заработал как положено, то сами паровозы были американскими. Но уже к концу года планировалось начать производство собственных паровозов. В качестве основы был выбран модернизированный паровоз серии «Э». Однако с 1900 года планировалось заменить его на более современный «ФД». Паровозы серии «Э» были разработаны в 1909 году и выпускались сначала в Российской империи, а затем и в СССР с 1912 по 1957 годы. Всего их было построено 11 тысяч штук. Паровоз весил 80-85 тонн и имел скорость в 55 км в час. Паровозы серии ФД «Феликс Дзержинский» были разработаны в конце 20-х годов 20 века, массово производились в период с 1931 по 1942 годы. Всего было выпущено 3213 экземпляров. Вес паровоза составлял 135-145 тонн, максимальная скорость 85 км в час. Если паровозы пока мы были не готовы производить, то вот вагоны наш завод уже начал выпускать, в основном пока трех типов. Общий пассажирский, крытый грузовой и открытая платформа с возможностью установки бортов различной высоты. Для поезда генерал-губернатора подготовили 5 вагонов. Собственно говоря, сам вагон-салон губернатора со спальней, залом для совещаний, личным кабинетом, туалетом и двумя небольшими купе для проводника и адъютанта. Причем купе адъютанта представляло собой классическое СВ с двумя койками и отдельным туалетом. Вагон-ресторан, вагон для обслуги, два вагона для охраны, имевшим закрытые в обычных условиях бойницы и по две выдвигаемые пулеметные башни, по сути представляя собой вагон бронепоезда, упрощенный и замаскированный под обычный пассажирский вагон. Все вагоны были четырехосными и имели 10-миллиметровую броню с закрытыми бронированными тамбуром-переходом между вагонами. Весили они, конечно, из-за брони прилично, но общий вес 5 вагонов вполне соответствовал нормальному поезду, так что паровоз вполне бодро мог тянуть этот состав. В связи с ускорением срока постройки железной дороги, чему способствовала механизация ее строительства, постройка вокзала в Хабаровске была ускорена, и к моменту завершения прокладки железнодорожных путей в здании Хабаровского вокзала шли уже отделочные работы. Вокзал имел 8 путей при 4 платформах, и вот 23 августа 1887 года при присутствии самого генерал-губернатора на 4-й путь 2-й платформы и прибыл личный поезд генерал-губернатора Преамурья. На вокзале по такому случаю собрался весь высший свет Хабаровска, а прибытие поезда освещала пресса с фотоаппаратами. Велась и киносъемка, как на кинокамере начала 20 века, так и на современной цифровой, которая была спрятана в корпусе обычной кинокамеры. Когда поезд прибыл на вокзал и остановился, Сергей вышел из вагона салона и направился к барону Корфу, окруженному своей свитой. «Добрый день, ваше превосходительство! Позвольте вам, как генерал-губернатору Преамурья, вручить этот поезд. По мере развития железных дорог на Дальнем Востоке, вам, несомненно, придется время от времени посещать по служебным делам различные области, и не дело вам ездить в обычных вагонах даже первого класса. Для служебных надобностей вам необходим специальный поезд, и наша компания разработала и построила его». «Здравствуйте, Сергей Николаевич. От имени империи и своего имени благодарю лично вас и вашу компанию за усердную работу по развитию нашей губернии и всей страны. Мы не забудем ваши заслуги и личный вклад в развитие нашего края». «Благодарю вас, ваше превосходительство. Не желаете лично осмотреть поезд?» «Разумеется». Барон Корф со своим адъютантом и несколькими сопровождающими пошел осматривать поезд. Если сам вагон-салон, вагон-ресторан и вагон для слуг вопросов не вызвал, то вот вагоны охраны его очень заинтересовали. Особенно пулеметные башни, которые в обычном состоянии были опущены во внутрь вагона, а также замаскированные бойницы, прикрытые бронещитками. «Сергей Николаевич, а это зачем?» «Ваше превосходительство, мы постарались предусмотреть все варианты. Вы сами знаете, что местами в губернии неспокойно, и за границы проникают банды хунхузов, так что они вполне могут обстрелять ваш поезд. На этот случай борта всех вагонов поезда имеют 10-миллиметровую броню с бронированными тамбурами, а вагоны охраны – выдвижные пулеметные башни. Окна в вагонах также изготовлены из толстого стекла с секретом, а снаружи еще и бронеставни, которыми можно быстро закрыть окна». «А что за секрет со стеклом?» «Мы сделали стекла на окна слоеными. Между листами стекла находится тонкая прозрачная материя, которая склеивает между собой стекла. Это только что открытое нами вещество. В результате стекло при попадании в него камня или пули не бьется, а трескается, но при этом сохраняет свою форму. Конечно, снаряд не выдержит, но вот большинство ружейных пуль вполне держит. Раз мы планируем делать такие поезда для высших сановников империи, то должны гарантировать им безопасность в случае нападения». «От всего сердца благодарю вас и, пожалуй, сразу и испытаю ваш поезд. Съезжу через пару дней к вам во Владивосток, осмотрю ваше производство лично». Вечером в дворянском собрании состоялся бал по случаю открытия железнодорожного сообщения между Владивостоком и Хабаровском, на котором барон Корф наградил Сергея орденом святого Станислава третьей степени. Это была вполне подходящая для него награда за строительство железной дороги, но важнее было то, что все видели благоволение генерал-губернатора как к самому Сергею, так и к его компании. На следующий день Сергей лично проинспектировал паровозное депо, сортировочную станцию и складской комплекс. В отличие от вокзала, они были уже полностью готовы, и как только железнодорожное сообщение заработает, они сразу включатся в работу. А тем временем купцы уже стали арендовать склады в складском комплексе. Тайны из его строительства никто не делал, наоборот. Об этом говорили еще на стадии строительства, и многие купцы уже видели его. Уже больше половины складов были арендованы, а как только заработает железная дорога, то и оставшиеся склады тоже будут арендованы. Через два дня губернаторский поезд двинулся во Владивосток. Сергей в нем делил место вместе с адъютантом барона Корфа, с которым он сразу нашел общий язык. Путь занял 15 часов. Выехали так, чтобы во Владивосток приехать утром, и в 10 часов утра губернаторский поезд прибыл на вокзал Владивостока, где его уже встречало городское начальство. Барон Корф остался всем очень доволен. Вагон был вполне комфортабельным, и в нем было все, чтобы и путешествовать, и работать. По большому счету, никакой необходимости сейчас лично посещать Владивосток у барона Корфа не было, а вот желание опробовать персональный поезд было. Ему все в нем понравилось. Дела на Дальнем Востоке шли отлично. После того, как закончили прокладку дороги до Хабаровска, один из путеукладчиков продолжил прокладывать рельсы в сторону Байкала через месторождение железной руды, а вот второй путеукладчик вернулся к Сучанску, откуда начал укладывать рельсы по готовой насыпи на бухту Врангеля, откуда уже делали насыпь на Владивосток, так что вскоре будущая находка будет связана железной дорогой и с Владивостоком, и с Сучанским месторождением. В самой бухте Врангеля также шли строительные работы полным ходом, на которые Сергей нанял целую армию китайцев. В первую очередь здесь стали строить жилой городок для рабочих, а также учебные корпуса. К осени сюда должны были приехать несколько тысяч подростков, которых в Санкт-Петербурге и Москве набирал Вадим. В центральных газетах за это время появились проплаченные корпорации статьи с фотографиями о том, как новообразованная корпорация «Антей» набирает для учебы и последующего трудоустройства на его предприятиях молодежь. Кроме этих статей, также ползли и слухи, ведь училище в Петербурге уже работало, а его ученики имели возможность посещать своих родных. Вот информация об этом и распространялась среди людей. Уже скоро к Вадиму желающие стали приходить сами, только в основном хотели работать тоже тут, а не на другом конце империи. Вот поэтому мы и обратили свое внимание на сиротские приюты. Весной из Петербурга вышли еще два пассажирских парохода, на которых было 5000 сирот. Во Владивосток они должны были прийти к началу осени, а за это время Сергей должен был отстроить в бухте Врангеля полноценный учебный комплекс. Кстати, не всех сирот планировали учить на рабочих. Нам ведь со временем потребуется своя армия, как солдат, так и матросов, а потому по прибытии подростков рассортируют. Тех, кто захочет служить, направят в кадетское училище, но тут никакого принуждения, только добровольное желание. Постоянно рассчитывать на казаков нельзя. Это сейчас у нас нет другого выбора. Лет через 5 вполне можно будет заменить их уже полностью своими людьми. Да и потом, когда мы начнем вводить в строй боевые корабли, на них потребуются команды. Так лучше самим воспитать их за это время. С весны также вовсю заработали прииски. Механизация добычи значительно упростила и облегчила добычу золота, так что к осени каждый прииск добыл приличное количество золота, которое регулярно отправляли во Владивосток под сильной охраной. Раз 10 были попытки нападения на эти конвои, а еще 2 попытки нападения на сами прииски, но каждый раз это кончалось поголовным истреблением нападавших. Казаки, нанятые для охраны, и сами были хорошими бойцами, а получив от нас самозарядные карабины и пулеметы, просто давили бандитов огнем. Тут и наши служебные собачки сказали свое слово. Они очень хорошо показали себя как в охране, так и в преследовании. В принципе, Сергей вполне укладывался в график. К 1890 году в находке должны закончить строить заводы. Рабочих рук, материалов и денег на все это хватало, так что со строительством успевали. Также все удачно складывалось и с персоналом. Молодежи хватало, правда, ее приходилось везти из центральных областей страны, но это не было большой проблемой. Зато потом мы получим хорошо обученных и полностью нам лояльных работников. Как раз к этому сроку обучим и охранников, чтобы полностью укомплектовать ими заводы и прииски, а кроме того, планировали и открыть свою охранную фирму, чтобы еще и под это легализовать свою частную армию. Апрель 1886 года. Санкт-Петербург. Дел много, а времени мало. Хорошо хоть, что пока финансы не поют романсы, но вполне могут, если дела пойдут плохо. С заводским училищем все получилось просто отлично. И первая партия учеников уже учится. С землей под производство тоже все пока выгорело. За зиму все подготовили, как морозы спали, стали закладывать фундаменты будущих заводов. Первой к концу лета построили медицинскую фабрику. Правда, и она сама была достаточно небольшой, так что справились без труда. И в закрытом цеху установили привезенные с собой линии по производству лекарств и работали там только свои. В других цехах установили оборудование по производству сырья и упаковки. Вот там работали уже местные. Как раз за это время запасли необходимое сырье и сразу заработали на полную мощность. Благодаря доктору Боткину заказы на лекарства у нас уже были полностью расписаны на всю продукцию. А вскоре после начала работы завода к Вадиму стали подкатывать разные личности с предложениями продажи как патентов на лекарства, так и на всю фабрику. Пытались и угрожать, но таких сразу приводила в чувство реальности пара охранников, после нескольких ударов интересуясь у них, откуда они. Конечно, профессионала так не расколоть, но, по крайней мере, от всяких авантюристов, аферистов и представителей мелких фирм работало отлично. Была, правда, пара эксцессов, когда угрожать пытались представители крупных фирм. В таких случаях сразу включался режим полностью отмороженных на всю голову отморозков. Этим представителям предлагали на выбор, что им больше понравится. Испытать на себе искусство азиатских или европейских палачей, а также интересовались наличием близких родственников. Также предлагали сообщить своим нанимателям, что и они не вечны, и нахождение их за границей вовсе не гарантирует им безопасность. Ради такого случая Вадим готов отправить туда своих людей в гости к ним и их семьям, чтобы хорошо поразвлечься, играя с ними в инквизицию. При этом ему будет абсолютно все равно, какое у них будет сословие, статус и должность. Пока этого вполне хватало, чтобы сбить со всех спесь, особенно после того, как его люди расправились с бандой налетчиков. Все знали из заинтересованных людей, вот только прямых доказательств не было. А понимание к делу не пришьешь, особенно когда главный фигурант находится под высочайшим покровительством. Почти сразу за медицинской фабрикой запустили и электромеханическую. За зиму привезли закупленные в Германии станки, весной и летом, наняв несколько строительных артелей, построили рядом и корпус электромеханического завода, после чего установили там оборудование. В отдельной пристройке установили две достаточно мощные паровые машины и привезенный с собой электродвигатель, который сейчас выступал в роли генератора. Вся разница у них исключительно в способе приложения силы. Подсоедини электродвигатель к любому источнику механической тяги, и он начнет вырабатывать ток, преобразуя механическую тягу в электрическую, а если наоборот пустить ток к его клеммам, то он станет преобразовывать электричество в механическую тягу. Заказывая станки в Германии, Вадим просто не хотел терять время, но позже, когда заработают его собственные механические заводы, он поменяет тут оборудование на новое, произведенное на его заводе.